«Чистый разум», — он это сказал таким тоном, словно они не выдернули из иного мира какого-то вообще левого японца, предположительно без навыков убийства, и повесили на него квест мирового уровня, в ходе которого он может умереть и даже потерять энергетическое тело, а отправили купить хлеба. Давно он отправился в свое великое путешествие, скрыла в своем голосе Мичиру сарказм настолько хорошо, что, если бы не эмпатия, понять насмешку было бы невозможно. Неделю назад, пожал беззаботно плечами Элиас, мол, пошел за хлебом и задержался. В общем, возможный последователь Лора уже отправился в свое путешествие и перехватывать его просто бесполезно. Что касается нас, ну, это все, легендарные артефакты, с круглыми глазами смотрела Мичиру на склад, точнее, на то, что в нем было. Склад, возможно, легендарного оружия, разные блестящие золотым мечи, которые в хранилище буквально торчали из принесенного сюда камня с этим оружием, посохи, которые были в тисках скелетов, от которых я с какого-то перепугу чувствовал эмоции, щиты, которые вообще лежали как какой-то мусор где-то в углу. После того, как нас заселили в поместье, что находилось у края города и граничило с лесом, ученики отправились наслаждаться вполне рабочим водопроводом, нормальными кроватями и едой. Меня же с Мичиру взял в охапку местный правитель и повел сюда. За школьников я не особо боялся, учитывая, что злого умысла от кого-либо я не почувствовал, да и Рин в случае чего сможет долбануть чем-нибудь мощным. Уж в ее способностях у меня особых сомнений не было. Возвращаясь же к местным побрякушкам, справедливости ради, щит, если он представляет собой какой-нибудь артефакт, уверен, может показать класс. Особенно в хороших руках, конечно, но когда это обычные японские школьники в самые последние моменты подводили. Да, Хуао, погрузился в воспоминания правитель Фарильона. Их нам достал, по словам моего покойного дедушки, который это услышал от своего покойного прадедушки, героя Ищейка Йокаэма сама. Хоть и Фарильон относительно молодое государство, до этого этой территории, насколько я понял, все равно правили предки нынешнего короля. Как они так долго держат династию, не знаю, но довольно показательно. Герой Ищейка, кажется, появился синий экран смерти перед глазами Мичиру. Да, с сожалением протянул мужчина. Вот был настоящий герой. Принес нашему королевству больше всего пользы. И когда приходит герой, вы просто берете какой-нибудь из этих артефактов, кидаете где-то в лесу или в какой-нибудь пещере и отправляете за ним героя. Появились ассоциативные цепочки в моей голове, что сразу натолкнули на столь абсурдную и просто-напросто бредовую мысль. Элиас застыл, уставившись на меня так, словно у меня есть рентгеновское зрение, и я прямо сейчас пялюсь на его жену. Это вы смогли понять только потому, что тут увидели. На секунду у меня возникла мысль таинственно улыбнуться и промолчать, но я не стал этого делать, отрицательно покачав головой. «Ладно», — беззаботно махнул рукой Элиас, не поверив. «Одним магом провидцем больше, одним меньше. Все равно никакой личной жизни не существует», — появилась в его голосе горечь. Мичиру настороженно прищурилась, почувствовав запах возможной конкурентки. «Так или иначе, мы смогли узнать довольно интересные подробности, которые и определят, герои мы или нет. Вообще, король не должен был нас вести в это хранилище, но, если устраивать по представлению с поисками великого древнего артефакта в ближайших кустах для каждого из учеников, то, во-первых, это будет очень долго, а, во-вторых, очень накладно». Элиас уточнил, что его отец даже показательно принес легендарный меч в камне в центр города и давал всем желающим возможность вытянуть его, создавая таким образом для людей представление, как раз в этот момент подослав призванного героя купить еды. Королю, да, весело у них тут, в нашем же случае это все займет слишком много времени. Лучше уж тихо всех провести на склад и дать возможность принять какое-нибудь оружие, а там по ситуации. Чем нас удивил Элиас и убедил в том, что этот мир может в чем-то соревноваться в бредовости с прошлым, так это тем, что каждый новый король застает как минимум одного героя, если не больше, как бы странно и даже страшно это ни звучало. Призыв используется довольно часто, как минимум раз в 1-2 поколения, из-за чего местные правители уже себе давно продумали систему передачи легендарных артефактов. До того, как один из самых почитаемых героев со способностью к поиску артефактов откопал со всего мира эту груду металла, приходилось намного тяжелее, то самому искать, чтобы отправить туда уже потом совершенно случайно героя, то действительно отправлять призванного в великие приключения, а там, глядишь, действительно найдет себе плюшек, и так далее. Нынешним героям намного легче, хоть об этом и не спешат говорить вслух. Может возникнуть вопрос, а почему просто не подготовить верных солдат, которые возьмут все эти побрякушки и пойдут захватывать мир? Все, увы, очевидно. Какая мерзкая душа, а-а-а. Когда я подтянул к себе один из мечей телекинезом, заорал у меня в голове голос: «Я буду служить только светлому и доброму существу, которое смущается при виде обнажо». Чуть ли не сплюнув от отвращения к духу в мече, я нанес ему ментальный удар, услышав пронзительный визг, и отшвырнул железку. Критерии отбора оказались просто слишком жесткими. Неудивительно, что король не может обойтись без призывов. Уверен, там есть и более экзотические условия, но слушать их у меня желания не было. «Видимо, вы не понравились духу меча», — понял все правильно Элиас, увидев, как я отшвырнул телекинезом меч. «Увы, если вас не принял один дух, то, скорее всего, не примут и другие, так что...» — слегка поклонился король. «Недостаточно низко, чтобы мы подумали, что он присмыкается, но и достаточно низко, чтобы показать, что ему жаль. Прошу прощения, но вы не герой, Ясуда-сан». По моей приподнятой брови Элиас понял, что я особо и не спешил им становиться. Остальные школьники, дабы подтвердить или опровергнуть героический титул, тоже попробуют принять какой-нибудь артефакт. Нам, конечно, 100 лет не нужны подобные титулы, однако по эмоциям короля я понял, что желательно, чтобы у нас нашелся такой хотя бы один, и что каждый из, пускай странно и без участия ритуала, призванных просто обязан будет попробовать такие возможности, в конце концов. А то маги — это в любом случае хорошо, но герой-маг еще лучше. Какой-то особой алчности, больше обычного, я в нем не чувствовал, особенно учитывая, что основной герой уже отправлен покорять мир, так что, в целом, можно действительно попробовать кому-нибудь выдать плюшку. Только, наверное, нужно будет для начала озаботиться подавлением духов, а то напрочь испортит учеников, но делать это все нужно уже не перед Элиасом, а то мало ли, сердца хватит. И да, я подумал о том, чтобы подавить духов всех мечей и попытаться приватизировать артефакты, но, чую, стану таким образом врагом сразу всех, то есть, почти буквально всех, не считая тех, с кем я прибыл в этот мир. При упоминании призыва, конечно же, Лаля-провидица очень сильно заинтересовалась тем, может ли он отправить нас назад, но, нет, только вытянуть по определенным критериям, что уже были изначально встроены в ритуал, будущего героя. Королевская семья пыталась разобрать ритуал, однако это оказалось полностью провальной затеей. Давать же сам ритуал уже нам на разбор никто из нас просить не стал, слишком нагло. Можно будет попробовать получить ритуал не самым законным методом, но то частности. Оставался вопрос расхода энергии, на что король ответил, что им достаточно произнести пару ритуальных молитв, и все получается. Причем, сказал он это таким тоном, словно это нормально и так и должно быть. Мы с Лали пришли к выводу, что здесь, возможно, все еще водятся боги. Основной организационный вопрос мы решили и уже думали распрощаться у временно выделенного нам поместья с обещанием продолжить наши переговоры и условия проживания, но, скажем так, я не удержался и задал то, что мучило меня как бы не весь день. «Кто такой этот Клаус, Фарильон-сан?» — видя удивление на лице Элиаса, пояснил. «Я говорю о командире стражников». «Ох, Клаус-кун», — добродушно улыбнулся король, почувствовав явно светлые эмоции. «Он внук почившего героя, Ясуда-сан, наш верный защитник, что множество раз спасал наше королевство от нападений. Он так силен», — приподнял я бровь. Король пожал плечами, беззаботно улыбнувшись. «Он просто слишком харизматичен, Ясуда-сан. Честно говоря, особых ответов я на свой вопрос не получил. Понять, что странный тут весь город и король явно многого о нем не знает, удалось за 3 неспешных дня жизни. За это время мы немного освоились, узнали местную географию, расы, разобрались немного в законах, исследовали город и его жителей, начали прорабатывать возможный план спасения водителя, которого кидать никто не собирался, познакомились чуть лучше с ближним кругом короля, о чем чуть позже стоит упомянуть отдельно, а также поняли, что в этом мире японцев намного больше, чем может показаться, и герой, отправленный чуть больше недели назад, лишь один из них, несмотря на то, что мы его не видели. Следует уточнить, Мичиру — это то, о чем я думаю. Смотря на то, к как черноволосый низкий парень готовит удон?» – спросил я. Возле него крутилась целая толпа из посетителей, одежда которых едва ли не рвалась от того, как выгибались их владельцы, стоило им попробовать еду. Судя по лицам местных и их эмоциональному фону, в момент, когда они начинали есть, ловили такое наслаждение, что казалось, словно они приняли какие-то сильнодействующие наркотики. «А-а!» – блаженно попробовала удон молодая светловолосая девушка с косичками, закинула голову назад, сделав настолько эротичное лицо, что даже Мичеру пробрало, и потеряла сознание, вызвав у толпы довольный смех. Лаля достала из пространственного кармана небольшую мисочку, в которой был накрытый Мичеру марлей, купленный майонез, о котором чуть ли не на всю улицу кричала мимо пробегавшая девушка, говорившая, что он изменит этот мир. «Определенно», — прищурилась Лаля. «Тацуя-кун, я пока понятия не имею, что здесь происходит, но это все пахнет межмировым заговором. У меня к этому королевству было уже слишком много вопросов, если честно». Глава 56. Как можно было охарактеризовать знакомство одной Лали с другой? Вполне возможно, что кто-то мог бы устроить на эту тему целый философский диспут, в силу того, что Лали, как показали мои наблюдения, умирающие в муках здравый смысл и просто образы, доставшиеся от мыслей других людей, существа крайне непредсказуемые и опасные. А если это Лали, которым больше тысячи лет, то и подавно. Чистый разум, сам факт того, что я так серьезно об этом задумываюсь, вводит в подобие уныния. В любом случае, Мичеру сразу привлекла Урю, способности которой заключилась в том, что она была провидицей. «Да, значит, ты знала, что мы прибудем?» Смотря на девочку как судья на подсудимого, совершившего что-то страшное, спросила Мичеру. «Да», — гордо подняла подбородок девочка в костюме ведьмы, из-за чего ее длинная шляпа чуть не упала. «Я не была полностью уверена в том, кто именно придет, но то, что это случится, предвидела». Мичеру задумчиво хмыкнула. «Ограничения, ограничения», — невинно похлопала глазами Урю. «Она имеет в виду проблемы, которые ты испытываешь при использовании своих способностей», — пояснил уже я. «Мы знакомились с местным окружением. С географией и историей мы уже немного ознакомились, и на этом стоит чуть позже заострить внимание, но сейчас пытались наладить мосты с по-настоящему значимыми фигурами. Как показала практика, Лали в японской анимации значимые фигуры всегда. Остается только перенести это правило на реальность и получить прозрение в виде понимания законов вселенной». Тьфу, опять ненавистники жанров взбрыкнули в образах. Почесала голову девочка, задумавшись над вопросом. «Ясуда-сан, я могу использовать предвидение только раз в неделю. Я не могу видеть, что произойдет со мной, не могу смотреть будущее кого-то конкретного. Список большой», — резко замолчала она, поняв, что перечислять она недостатки своей способности может долго, а это, между прочим, неприятно. «Ты развиваешь свой талант?» — прищурилась Лаля, как-то приосанившись. «А как?» — похлопала глазами маленькая ведьма, уставившись невинным взглядом на Мичеру. «Думаешь, сможешь этим взглядом заставить меня тебя просто так учить, Урютян?» — с превосходством хмыкнула Мичеру. Явно все понимающая ведьмочка сделала лицо еще более грустным, заставив нашу Лалю нахмуриться. «Слишком страшное оружие. В общем, две Лали уже были на одной волне, поэтому я решил им не мешать. Насколько я понял, сначала Мичеру просто присматривалась к Урю и даже чувствовала запах потенциальной конкурентки, однако оказалось, что она просто маленькая девочка, которой до способностей древней Лали как начинающему боксеру против чемпиона мира, или что-то вроде этого, по крайней мере. Поэтому, путем недолгих размышлений, Мичеру, насколько я понял, решила взять Урю под подобие покровительства и обучения. Ни о каком личном ученичестве и речи быть не может, но с основной способностью она поможет, бесспорно. В обмен же получит хорошие отношения от приближенной к Элиасу маленькой девочки. Да, не следует забывать приключения наших школьников. Они тоже не сидели на месте. «Меня определенно пытается соблазнить горничная», — прищурившись чуть больше обычного, уведомил меня Сейчи. «Горничная?» — приподнял я бровь. «Поместье нам выдали двухэтажное, 15 комнат, две ванные и кухни. Такое чувство, словно нас поселили в какое-то общежитие. Высококлассное общежитие с древним антуражем и практически современной ванной. Горничных было 10. Все молодые, не дал бы и 25 лет самой старшей. С нами они обращались крайне вежливо, и даже создавалось впечатление, что они по приказу готовы были пойти дальше и пойти помогать парням с их личными проблемами. Эмоционально они к этому относились с безразличием, им это не доставляло какого-то непринятия или радости. Насколько я понял, они бывшие рабыни, которых в какой-то момент выкупили, и они попали на службу королю. Очень неплохая участь, учитывая, что с рабом владелец может сделать довольно многое. Не убить, конечно, уже ознакомились на пару с Мичеру с законами, рабов нельзя убивать, если он или она не совершит что-то непоправимое, но морально сломать очень даже. Впрочем, и в таком случае по голове не погладит. Тут, в конце концов, еще вроде как светлое фэнтези, ага, девушка с прямыми русыми волосами, пояснил с неизменным прищуром Сейчи, высокая, имен служанки не называли, а просто кланялись, став эдакой тенью для всех, постоянно следит за мной, внимание оказали только тебе, вечно прищуренный школьник, немного подумав, улыбнулся подобно какой-то наглой лисице, и нет, не как мать Ясу, к счастью, нет, Ясуда-сенсей, кажется, не только ко мне, школьник помедлил, поняв, что я от него хочу. Вы хотите, чтобы я проследил за всем этим? Да, едва заметно улыбнулся, понимая, что парень не просто так щурит постоянно глаза. По возможности останавливай на корню. Это касается и девушек. Меня ждут какие-то преференции, Ясуда-сенсей, включил торгаша школьник. Чуть позже я могу поговорить с Канека-саном о том, чтобы он дал тебе расширенный доступ к библиотеке, пожал плечами я. Не деньги же ему предлагать, знания, вот настоящая сила. И вам это учится хорошо, постоянно за всеми наблюдает, старается развиваться. На самом деле, личность довольно разносторонняя. Не отрицаю, что есть много того, что он хотел бы больше библиотеки, однако я уже не был учителем и все, по большей части, упиралось в связи, через которые я мог уже что-то для него сделать. Сейчи явно задумался над перспективами, после чего довольно прищурился. «Еще я хочу получить ваши контакты, Ясуда-сенсей». Я приподнял удивленно бровь. «Вот как, а он много хочет, на самом деле. Ты понимаешь, что то, что я тебе дам свои контакты, еще не сделает меня твоим должником, Сейчи-кун». Пусть так, беззаботно пожал плечами школьник-интриган. «Ведь все равно остается шанс того, что вы согласитесь. Что же, думаю, не самое плохое предложение». Теперь география. На самом деле, местная география вызывала довольно много вопросов. По факту, мы находились на архипелаге, масштабы которого были где-то на треть меньше Японии, точных данных нам, увы, не предоставили. Причем, на карте был только этот архипелаг и больше ничего, вся остальная карта была пустая. Учитывая, что здесь были маги, уверен, они уже давным-давно смогли бы добраться до других земель, но, видимо, не добрались. Говоря о самом архипелаге, название у него было «Фариль», в честь местной, думаю, вполне реальной богини Фариль. Сотворила богиня его, по заверениям местных источников, чуть больше 12 тысяч лет назад. Первыми здесь появились эльфы и демоны, а чуть позже уже и другие представители фэнтези миров, по типу гномов, гоблинов, слизи, да и людей, в принципе, тоже. Точно неизвестно, были ли местные владыки демонов всегда или нет, но последнюю тысячу лет, 100%, раз в примерно 3-5 поколений рождается новый владыка, которого регулярно убивают призванные герои. Как оказалось, героев тут выдергивали из родной школьникам Японии не только для победы над демонами, в самых разных формах слова «победа», но и, например, для сбора каких-нибудь артефактов, строительства, да, и смешно, и грустно, не говоря уже об убийстве какого-нибудь дракона. Короче, эдакие школьники на все руки. В книгах, кстати, не было сказано, когда точно драконы появились. Просто в какой-то момент в небе стали летать гигантские разумные летающие ящерицы. Честно говоря, если смотреть на ситуацию со стороны, то она казалась да нельзя искусственной. То есть, очевидно, что местное человечество стало таковым не из-за миллионов лет эволюции, а потому, что их действительно кто-то подселил или воплотил, но я говорю не о происхождении рас, а о том, что здесь вообще происходит. Боги, скривилась Лаля, тоже сложив у себя в голове достаточно фактов для общего понимания, или предположения, ситуации. Если дать божеству достаточно много веры, то он с ее помощью даже сможет воплощать отдельные миры для собственного использования. Я так полагаю, что либо весь этот мир, либо отдельный архипелаг богиня Фариль воплотила исключительно для развлечения. Сомневаюсь, что только для развлечения, немного подумав, — возразил я. «Большая доля правды в этом есть, но в этом мире активно продолжают в нее верить, да и сама богиня, по заверениям короля, дала им ритуал и регулярно помогает с призывом новых людей. Вполне возможно, что богиня могла устроить какие-то...» Я напряг все возможные образы в голове, чтобы попытаться сложить хоть какую-то картину. «Соревнования с другими богами, Тацуя-кун, а это точно не межмировый заговор», проявилась рядом с нами Азами, выглянув в окно поместья, словно сейчас оттуда кто-то выпрыгнет. «Мы были в поместье. Шло утро четвертого дня нашего здесь пребывания. Мы с Мичеру вели очень активную деятельность, нашли городскую библиотеку, устроили небольшой геноцид все чаще наступающих монстров, благодаря которым немного увеличили свой бюджет, взяли на оценку еду того повара, поняв, что она просто напичкана какой-то уникальной магией, влияющей на рецепторы, зашли к продавщице-создательнице майонеза и, немного с ней поговорив, поняли, что, возможно, здесь берут школьников из разных отражений Японии. Короче, крутились как белки в колесе. Мне кажется, что предполагаемые боги сами не знают о том, что они устроили что-то плохое, хмыкнул я. Азами-тян, ты смогла узнать, существует ли здесь упоминание других богов? Да, кроме того, что мы сами крутились, так еще и подключили предка клана Акиима. Хотя, учитывая, что здесь было возможно, я за нее немного переживал и мало куда отправлял. Кажется, девочка-подросток сама это понимала, поэтому, лучась довольством от подобной от меня заботы, пошла помогать по собственной воле и с большим энтузиазмом. Я нашла упоминание богини эльфов, Тацуя-кун, задумчиво протянула Азами. Но это, скорее всего, просто другая интерпретация людской богини Фариль. Напрягла все доступные ресурсы в призрачной голове девочка-подросток, Фарильярильона, выдохнула она, сумев выговорить. Немного подумав, она продолжила. На картинках была такая же блондинка, но чуть с другими волосами, более мягкими чертами лица и заостренными ушами. Да, в книгах были довольно подробные иллюстрации богини, светлые волосы, золотые глаза и гигантские четыре пары крыльев на спине. Не знаю, для чего божественной сущности крылья, учитывая, что на примере лора даже без большого количества божественной энергии они могут летать, просто прогнув законы реальности возле себя, но кто их там, божественных сущностей, знает. Может, декор какой-то, что мы имеем? Прищурилась Мичеру, сверкнув глазами. Пафосно. Нас выкинуло в каком-то другом, скорее всего искусственно созданном мире, где правит богиня Фариль, которая, скорее всего, имеет прямое отношение к местному королю. В этом мире есть приличное количество рас и регулярно рождается демон, который хочет всех уничтожить. Озвучив общий итог наших изысканий, Мичеру продолжила. Вопрос, почему богиня еще сама не снесла такую помеху и вообще дала родиться подобному созданию? Боги становятся сильнее благодаря вере. Если демоны уничтожат другие расы, которые верят в нее, то это пойдет ей только в убыток. Ответ она уже сама предполагала. Просто вопросами нас заставляло анализировать ситуацию более полно. Местного владыку тут уже побеждают более тысячи лет. Словно это какое-то шоу, приподнял бровь я. Мне все же кажется, что Фариль просто себе создала площадку для развлечения и... Я задумался, заработка, видя заинтересованные лица Азами и Мичеру, уточнил. Ставки, например, убийство владыки за какое-то время, побочные задания. Если верить словам Элиаса, то герои тут не только демонов убивают. Вполне возможно, что предполагаемые боги такими заданиями себя просто развлекают. «Это очень страшно», — поежилась Азами. «Но почему тогда призывают именно японцев?» Не могла понять Мичеру. «Потому что японцы, особенно школьники, самые опасные и непредсказуемые существа во всей мультивселенной», — абсолютно уверенно ответил я, из-за чего поймал странные взгляды. «Как будто они сами этого не понимают. Господин, думаете, мы должны вмешаться, смотря на разбойников, что грабит караван с рабами?» — спросила Суккуба. Шел только второй день освобождения Лора от самого страшного запрета в его жизни. Первый день бог гарема с выданной Суккубой просто шли, куда-то, при этом часто останавливаясь для, ну, пока что обычного обмена похотью. Как уже говорилось ранее, демоница похоти не имела ничего против бога гарема. Мало того, что сущность божественного порядка, пускай даже, пока, слабая и немощная, так еще и воплощает нечто довольное и родственное самой Юи. Лору и Суккубе было банально комфортно находиться рядом с друг другом. «Я чувствую небывалую возможность, моя верная последовательница», — довольно засмеялся Череп, неспешно полетев к каравану. Разбойники к тому моменту уже поубивали всю охрану и хотели перейти к тактильной оценке кричащей кошка-девочки, но Суккуба по приказу Лора лениво махнула рукой, и разбойник, только обративший внимание на появление довольно колоритной компании, схватившись за голову, умер. «Да, это чё за молодой парень, которому нельзя было дать и 20 лет, хотел, как и 5 других разбойников, достать меч, но точно так же, как и его товарищи, схватился за голову, упал на колени, закричал и, все, да, погода, как ни странно, была солнечной. Интересно, владыка был бы против подобного?» — задумался со всей серьезностью Череп, подлетев к напуганной черноволосой кошка-девочке. В караване было видно еще с десяток клеток, в которых с испугом и чем-то странным во взгляде смотрели на летающий череп, вокруг которого распространялся золотой огонь с примесями синего. Осмотрев с ног до головы кошка-девочку, бог гарема патетично заговорил, временно откинув мысли о том, что он там что-то сделал неправильно. «Тебе выпала прекрасная возма, господин Мя!» — неожиданно заорала кошка-девочка, подпрыгнула и налетела на застывший в шоке череп. «Спасибо за спасение, Мя!» Черноволосая кошка-девочка в обносках схватила открывший рот череп, прижала к груди и начала с обожанием обнимать. Божество сразу почувствовало новую последовательницу, от которой уже пошла вера. Вопрос, какого хрена произошло и будет происходить дальше, еще долгое время будет мучить Лора. «Кажется, господин, ваше вознесение пройдет гладко», — облизнулась Суккуба, с каким-то гастрономическим интересом осмотрев кошка-девочку, то и дело переводя взгляд на караван с оставшимися возможными представительницами будущего гарема одного бога, среди которых была и человеческая девушка, и девушка Ламия, и девушка с кроличьими ушами. «Эхе-хе-хе», — веско заметил поплывший череп, чувствуя, что такими темпами он уже скоро сможет себе сформировать скелет, а там, глядишь, сможет создать себе полноценную физическую оболочку для того, чтобы получать от жизни максимум. Да, ночь, Япония, крыша здания. Спустя 3 дня после неожиданной пропажи, мне не показалось, после минутного молчания сказала Лилит. Йошида едва заметно кивнул, смотря на полную луну. «Значит, их перенесло в иной мир, прародительница?» Прародительница вампиров ничего не ответила, закрыв глаза. Соседу Тецуи же оставалось лишь молча ждать. Простояла с Йошида на крыше она так минут 15, после чего открыла глаза, едва заметно нахмурившись, что, если честно, Йошида немного напугала. «Что-то глушит метку, не могу точно определить мир», — появились едва слышные недовольные нотки в голосе прародительницы. «Нужно чуть больше времени», — Йошида кивнул. «Значит, живы, но всего лишь в другом мире». Неожиданная пропажа соседа и ученицы довольно сильно напрягла вампира. Хотя, если быть совсем уж честным, пропажа ученицы повергла Йошида в настоящий ужас. Он был очень к ней привязан, что, впрочем, не спешил показывать. Рин для Йошида в каком-то странном смысле даже стала подобием дочери, которую он обучал магии еще с 5 лет. Вампиры по своей природе были собственниками, и хоть Йошида целиком и полностью контролировал свою привязанность, это еще не значило, что он даст просто так пропасть своей ученице невесть где. Йошида достал из пространственного кармана телефон и набрал номер. Не прошло и 2 гудков, как на обратной стороне подняли трубку. «Вам стало что-то известно?» — послышался холодный, серьезный голос Юичи. «Ну да, тут, как бы, его дочь пропала. Просто на ровном месте автобус со всеми учениками, самой Мичиру и Йосудой куда-то исчез. Без каких-либо вспышек, магических кругов и чего-то еще. Просто был и вдруг исчез. Иной мир, Каныка-сан. Тецуя-кун точно жив, поэтому, скорее всего, с вашей дочерью тоже пока все в порядке». «Пока?» — голос на той стороне стал еще более холодным. По словам прародительницы, кинул взгляд на оную опять застывшую прародительницу, что-то глушит метку на Тецуя-куне. «Скорее всего, кто-то попытался частично скрыть мир от чужих глаз». «Ясно», — немного помолчав, ответил Юичи. «Спасибо вам, Михай-сан. Это лишнее», — едва заметно покачал головой Йошида, после чего, попрощавшись, положил трубку. Вампир даже представлять себе не хотел, в какую выгребную яму сейчас попал директор. Столько детей довольно влиятельных семей магов в один миг пропало, из-за чего Канека-старшему, телом, точно пришлось выкручиваться и пытаться как-то объяснить неожиданную пропажу переставших выходить на связь детей. Впрочем, было очевидно, что по-настоящему волновала его пока только дочь. Течение времени слегка отличается, еще спустя какое-то время добавила Лилит. Незначительно, вновь закрыла она глаза. Никто не собирался так просто оставлять подобную пропажу. Наказаны будут все. Глава 57. Последние несколько дней прошли для Тэмацу словно во сне, который он себе никогда до этого не мог представить. Сначала, после его пробуждения и полного осознания ситуации, мужчину повели к какому-то гигантскому зеленому дереву, возле которого танцевали и пели десятки прекрасных созданий. Мужчину аккуратно, словно он новорожденный ребенок, положили у его корней. Сил сопротивляться у Тэмацу не было, да и не спешил мужчина делать нечто столь глупое, поэтому он полностью доверился эльфийкам, чьи улыбки заставляли водителя краснеть как какую-то школьницу, объект обожания которой признался в любви. В какой-то момент эльфийки прекратили танцевать. Корни дерева, словно живые, стали оплетать начавшего нервничать Тэмацу, но чистые, мягкие улыбки эльфиек успокоили мужчину, позволив ему уснуть. По пробуждению же Тэмацу понял, что его жизнь изменилась навсегда. Дитя леса, с пробуждением, сладко улыбаясь, поприветствовала его уже в какой-то степени знакомая эльфийка. Как оказалось чуть позже, под пробуждением Лалера, как назвалась длинноволосая эльфийка, имела кое-что другое. Тэмацу еще долгое время разглядывал подтянутого молодого мужчину в зеркале с большими черными глазами и заостренными ушами, которым по какой-то шутке судьбы стал он после того, как его положили под дерево. Водителя стали постепенно знакомить с культурой эльфов и вообще тем, что с ним произошло. О том, чтобы куда-то уйти, он уже не думал совершенно. Оказалось, что его появление предсказали еще 1000 лет назад. Легенда в виде песни рассказывала историю неудачника-человека, в котором спит великий потенциал, и которому суждено пробудиться у священного дерева с одобрения, как ни странно, духа священного дерева. За пару недолгих дней у Тэмацу уже успело сформироваться понимание его сил, возможностей и власти. Несмотря на то, что мужчина был довольно добродушным, необидчивым и даже ранимым, в тихом омуте всякое водится. Поэтому каково же было его удивление, когда, проснувшись среди ночи, он, вместо того чтобы увидеть новую эльфийку, что хочет позаботиться о нем, увидел черно-зеленый силуэт в костюме ниндзя, но да, только зеленого оттенка, с луком и колчаном стрел на плече. И, почему-то Тэмацу на краю сознания чувствовал, что сам незваный гость не очень был рад напяливать довольно крутой, на взгляд водителя, костюм. «А ты неплохо устроился», — осмотрев безразличным взглядом два лежавших рядом с Тэмацу тела, заметил, в чем ныне эльф уже не сомневался, учитель информатики. Слишком уж запоминающийся взгляд был у него, да и голос, узнаваемый. Впечатление о Ясуде Сане у водителя было двояким: с одной стороны, вроде обычный учитель информатики в школе не самых обычных детей, но с другой, спокойный, даже холодный взгляд Ясуды простого водителя немного пугал. Этот учитель информатики, бесспорно, эмоции проявлял, но так, словно он проявлял эмоции лишь тогда, когда считал это нужным. Причем, в легкой, иногда едва заметной, а то и незаметной, форме. Впрочем, довольно часто на его лице можно было увидеть такое выражение, словно встретил мудреца, который познал законы вселенной и мироздания, но, это уже так, от пересмотра аниме воображение разыгралось. «Ясуда-сан, вы должны...» Тэмацу уже напугался тому, что две эльфийки рядом с ним, среди которой была и Лалера, проснутся и начнется бой, но бывший человек, а ныне эльф, неожиданно понял, что они не просыпаются. Тэмацу охватил секундный ужас, но вскоре он, прислушавшись к новым способностям, понял, что они живы и их просто усыпили. Странно, учитывая, что они и так спали. Впрочем, речь идет о сне. Додумать Тэмацу так было и не суждено. Ясуда, понимая, что его время ограничено несколькими ментальными ударами, а ведь должно было хватить и одного, вырубил недоэльфа, закинул его себе на плечо и вышел из здания, в котором жили эльфы. Увы, так просто ему дитя леса украсть не дадут. Собирались ли мы бросить Тэмацу? Нет, однозначно нет. Хотя основная причина все же в том, что бравые ученики уже в буквальном смысле планировали устроить операцию по спасению, да и, в случае чего, может сильно упасть мораль. Как же, пускай слабый и даже немощный, но свой водитель неожиданно был похищен эльфами. Мораль команды, чтоб ее. Правда, небольшая часть парней рвалась пойти в бой исключительно потому, что там эльфийки. Впрочем, ладно, то уже частности. Так или иначе, мы с Мичеру таки решили взять дело под полный контроль, из-за чего Лоле пришлось в буквальном смысле с самого утра и почти до самого вечера аж до крови из носа просидеть и просмотреть как можно больше и детальнее вариации возможного будущего, чтобы мне, суперсолдату, провести максимально идеальный маршрут, а также понять нюансы моих возможных приключений. Это какой-то абсурд, открыв красные от напряжения глаза, призналась бледная Лоля, из ее носа текла кровь. Что такое? Передав древней Лоле платок, спросил с интересом я. Тацуя-кун, наш водитель больше не человек, возможно, уже эльф. Я похлопал глазами. В плане, Лоля взяла платок, вытерла пот со лба, после чего засунула этот платок в нос, недовольно поморщившись, схватившись за голову, перенапряглась. В прямом, водитель уже не человек, Тацуя-кун, пытаясь осмыслить увиденное, ответила Мичеру. Скорее всего, 90%, что он больше не человек, а еще у нас есть всего дня 2-3, в лучшем случае, на то, чтобы вытащить Тэмацукуна. Его на опыты пустили, и почему так мало времени? Присел на кровать, довольно мягкую, к слову, нам с Лоли предоставили почему-то одну комнату. Впрочем, неважно, так даже удобнее. Понятия не имею, Тацуя-кун. В моих видениях он стал явно худее и привлекательнее. Прямо как эльфы, медленно покачала головой Лоля, ответив на первый вопрос. Немного подумав, она продолжила. Времени же у нас мало потому, что скоро его могут отвезти в какой-то дворец и там мы его точно не достанем. Весело, вздохнул я, понимая, что, видимо, откладывать это больше нельзя. Значит, в течение пары дней мы должны спасти не настоящего эльфа-водителя, проявилась возле нас прищуренная Азами. Лоля вытащила из носа окровавленный платок, вновь поморщившись. Да, Азами-тян, но, скорее всего, действовать нужно, если мы хотим его вытащить оттуда, уже либо сегодня ночью, либо завтра ночью. Даже на секунду почувствовала Лоля чувство того, что можно водителя кинуть, но потом, поняв, что устроит ученики и как это может повлиять на общую мораль, просто вздохнула. Если желание посмотреть на эльфиек мы еще можем перебороть зачатками здравого смысла у парней и угрозами, то все остальное уже нет. Странно это все. Да тут все странно. Едва заметно покачал головой я, переведя взгляд на уже начавшее опускаться солнце. Девочка-подросток и Лоля провидица вновь непонимающе на меня уставились. Честно говоря, слишком много они в последнее время на меня так пялятся. Как бы, вроде, и оправданно, но тем не менее. В любом случае, Мичеру действительно попыталась в своих видениях учесть все. Она даже немного приоткрыла одну из тайн своей способности, уточнив, что, по факту, каждый раз просматривает образы случайного будущего. То есть, она за раз просматривает десятки и сотни вариаций развития событий, ищет какие-то закономерности и уже на основе этого строит себе лучший путь. Без тех же зацепок, в данном случае это само наличие эльфов, найти путь просто невозможно. Как уточнила Мичеру, чем больше закономерностей, тем больше шанс, что мир в каком-либо промежутке будущего относится к нашей линии, точнее, к максимально близкой и вероятной линии. Как ни странно, но из-за бесконечного количества миров, вариаций развития событий точно так же бесконечное количество. Хорошо еще, что Мичеру научилась направлять свои силы в определенное, нужное ей направление, с помощью чего она и может строить себе пути. Лоля развивала в себе этот навык тысячелетия, и чем больше времени она потратит на предвидение, тем вероятнее, что все пойдет именно так, как она это видела и как хочет видеть. 100% тут никто никогда не даст, но и 90% уже очень хороший показатель. Хм, и почему мне кажется, что все пойдет не так, как мы того хотим? Ко всему прочему, Мичеру под видом обучения попросила использовать Урю уже свое предвидение, из-за чего мы дополнительно узнали, что возможно какая-то опасность. Условность про использование способности раз в неделю мы компенсировали помощью Лоли провидицы, что каким-то образом направляло силу девочки в нужное русло. Как, мне никто не объяснил. Конечно же, образы у Урю были крайне мутными, поэтому она лишь неуверенно добавила, что будущая проблема может быть в странной одежде. Из-за помощи, Мичеру тоже частично смогла увидеть предсказание, но различить одежду возможного проходимца она не смогла, лишь сказав, что фигура была определенно человеческой. Мы с Лолей точно не были уверены, связано ли это с эльфами, у них-то тоже одежда не самая привычная для Урю, или что-то другое, но решили быть настороже. На основной план, впрочем, это никак не повлияло, адекватно сдерживать начавшие подниматься чувства справедливости у почти самых обычных японских школьников довольно сложно. Было не слишком рационально идти в логово потенциального врага с высшей магией, но все риски учтены, как и пути отступления. Время же, по словам Мичиру, подходило к концу, поэтому выдумывать что-то более адекватное просто не было возможности. План состоял в том, чтобы я банально украл у эльфов из-под носа Тымацу. Благо, видения Лоли дали очень точное представление того, как это сделать. Дошло даже до того, что я погрузился в ее сознание и, под присмотром Мичиру, она контролировала свое сознание достаточно, чтобы в случае чего понять, если я просмотрю что-то не то, мысленно морщись от крайне чуждой точки зрения древней волшебницы, что была просто пропитана личными убеждениями и довольно сильным цинизмом, достал то, что нарыло на эльфов Мичиру из информационного поля. Ужасно, прокомментировала ситуацию бледная словно мел Лоля после того, как я вышел из ее сознания. Последнее время ей крепко достается, ага, словно мне под одежду кто-то руку засунул. У тебя сильное сознание, попытался утешить ее я подобной похвалой. Мичиру лишь гордо фыркнула. Еще бы у нее было слабое сознание, учитывая весь опыт ее жизни. Скорее всего, она даже могла бы отбиться от меня, исключительно в ее сознании, конечно, так как псионикой в чистом виде она не владела, но даже так, уже показатель. Конечно, один в поле не воин, особенно учитывая то, куда я собирался отправиться. Как ни странно, но мы с Мичиру подключили старшеклассников, хоть и исключительно в запасе. Возьмем мы не всех школьников, естественно. Они будут ожидать меня на границе леса ушастых и, в случае чего, прикроют. Особенно Рин. Благодаря Лоле у меня в голове уже был маршрут, по которому нужно было двигаться, хотя и белые пятна проскакивали довольно часто. Поселение эльфов в образах выглядело намного более архаично, чем королевство, в котором мы сейчас остановились. Здание, предположительно, было сделано из корней и листьев, магия природы, судя по всему, некоторые дома были расположены прямо в деревьях, а некоторые, в буквальном смысле уже на деревьях. Моя цель, судя по образам, расположилась как раз на таком дереве мини-дворце, вокруг которого были застройки, что довольно сильно напоминало пусть странную, но виллу для отдыха. Нарядить меня решили оригинально, и я даже предпочел бы сбегать голым, но, поняв, что это уже будет совсем бред, надел этот вообще непонятно откуда найденный странного цвета костюм ниндзя. Мичиру разве что уточнила, что в образах в городе увидела человека, который ими торгует. Я уже говорил, что Фарилеон – тайная база японских школьников. Ну, значит, будет впервые. По поводу ребят, которых мы с Азами и Лоли решили взять. На самом деле, тут все было довольно просто. Мы обязательно вам поможем, Ясуда-сан. Уверенно кивала головой Рин, аж сжав от нетерпения кулаки. Я согласен, Ясуда-сенсей, довольно кивнул Сейчи, прищурившись. Ну а как без этого? Кроме этого, у меня есть для вас. Чуть позже остановил его. Парень пожал плечами, мол, без проблем. Я сделаю все, что смогу. Сделал максимально решительное лицо Ямасита, парень с завышенным чувством справедливости. Мы с Мичиру были единогласны в том, что без возможного пушечного мяса никак. Правда, я бы добавил к этому еще и то, что таких взрыв звезды перед носом не убьет, а если убьет, то он попадет к богине, которая отсыпет ему плюшек и себя, в частности. Так что, переживать было не о чем. Да и как маг он неплох, насколько я помню, молчу про превозмогание и силу дружбы, это концепции, их трогать нельзя. Вы правда думаете, что я смогу помочь? Прямо засветилась от радости Вада. Ворон на ее плече, кажется, устало вздохнул. Было бы странно, если бы не могла, качнул головой я, решив не показывать, как хочу на подобное проявление эмоций подобно ворону вздохнуть. Честно говоря, для меня, наверное, навсегда останется загадкой то, почему я настолько популярен у женщин. Если попробовать посмотреть на ситуацию со стороны, то я часто веду себя как ходячее дерево. Несмотря на то, что у меня должна быть довольно приятная глазу оболочка, нужно признать, что таких в мире, где проходит основная миссия, полно. Зря я все же взял за основу образ холодного, немного пафосного учителя в черной рубашке. «Ага, не ты, Кейтян, а твой фамильяр», — заметила показательно довольная Рин. «Какара бы она так не смогла отправить, да и не рискнула бы, вероятнее всего, поэтому ей стало немного неприятно от того, что ее подруга может быть полезна. Глупо же, но ладно, в перепалке старшеклассниц я уже не участвовал. Ворон сам ко мне подлетел, и мы с ним с помощью образов завели небольшой, но вполне себе полноценный разговор. Заметил тенденцию, что животные здесь довольно умело направляют намерения, да и, в целом, сами их образы, которые я могу случайно уловить в окружающем пространстве, яркие и полные. Вот оно и превосходство интеллекта одного вида над другим. Конечно, этот мир думает иначе. Там еще Хане пришло какое-то задание, и она буквально рвалась пойти с нами, но мы с Мичеру ее убедили, что потакать паразитам не стоит. Расстроенная девушка вернулась в свою комнату. Чуть позже Сеичи отдельно мне сказал, что, кажется, служанки хотят одним из древнейших способов перетянуть группу парней на сторону даже не короля, а, как он думает, королевы. Вечно прищуренный школьник пообещал, что продолжит вести наблюдение. Так или иначе, нарядившись в странный костюм, взяв с собой легкий лук с колчаном стрел, а также получив в виде ворона воздушную разведку, дождавшись следующей ночи, мы небольшой группой тихо вышли из поместья и побежали в направлении леса. Честно говоря, был соблазн заскочить в сокровищницу короля и попробовать подчинить разум какого-нибудь артефактного меча, но времени было маловато, да и я, черт возьми, пускай хреновый, но агент, а не настоящий ниндзя-вор, который может взломать зачарованные ворота за пару минут, не боясь при этом быть пойманным. Конечно, благодаря библиотеке, я довольно хорошо ознакомился с рунами и даже знаю, как их составлять, но для взлома, пускай даже с использованием куба, что все облегчит раз в 100, нужно для начала пробраться туда, а это, хочу сказать, далеко не просто. Конечно, место, куда я направляюсь, как бы не опаснее, но у меня в голове есть образы того, куда и как бежать, чтобы не наткнуться на лишних эльфов или эльфиек. Кстати, почему-то в образах эльфов нашлось всего пару штук, тогда как эльфиек, десятки и более. У меня есть ворон, что будет наблюдать за всем с неба, не говоря уже о том, что у меня будет поддержка на случай преследования. Теоретически, подготовиться можно было бы намного лучше, но, да, время, увы. Лес встретил нас довольно недоброжелательно, по пути мы то и дело встречали монстров, но играться с ними никто не собирался, поэтому я просто брал лук, натягивал, используя свою силу того самого сверхчеловека, как бы лук не треснул, но он вроде усилен чарами, тетиву, и делал выстрел, после чего еще и дополнительно делал толчок летящим стрелам телекинезом, из-за чего стрелы буквально пробивали головы орков и гоблинов. Была еще какая-то тварь, отдаленно похожая на человека, но с какими-то крыльями, однако я не стал особо разбираться и точно так же убил не успевшие поставить явно магическую защиту существо. Неважно, в общем, так-то, благодаря базе знаний в голове я мог бы, в теории, стать мастером почти во всех направлениях в мире, включая заваривание чая. С условностями и маловероятно, но я почти не преувеличиваю. Почти. Из лука я стрелял больше по методичке и ощущениям мастеров лука в голове, хотя мне и приходилось, напрягая мозги, имитировать чужие рефлексы, а также ощущения, которые испытывали лучники в момент выстрела. Из-за этого точность падала, тем не менее это компенсировал мой телекинез, которым я дополнительно направлял выстрелы. Можно было бы сказать, что мне лук вообще не нужен и достаточно будет телекинеза, однако псионику лучше экономить. Я и так почти не пользуюсь возможностями своей физической оболочки объективно. Заметил, что, кажется, тело начало без нагрузок по чуть-чуть становится слабее, хотя и духовная сила этот момент вроде компенсирует, а в потенциале может предотвратить полностью. И где там и без его бесплатной жизненной энергии. В общем, причин не использовать лук у меня не было, да и за время, которое мы потратили на то, чтобы добраться к лесу, уже немного приноровился, из-за чего использовал еще меньше телекинеза. У самой границы Сеичи, Вада, Мичеру, Ясуши и Ирин остановились, а я пошел дальше. Брать Кей не очень хотелось, но она вполне имела на это право, учитывая взятого ворона. Ко всему прочему, со мной, естественно, была Азами. Далеко она никуда не отбегала, так как на примере высшей магии, которая смогла усыпить даже божество, мы поняли, что ее духовной жизни может что-то угрожать, однако предок клана Акиима все равно, очевидно, переживая за меня, выступила в роли наземной разведки. Кстати, благодаря этому ее помощь была как бы не выше, чем у воздушной разведки. С высоты можно пропустить то, что закрыто ветками и листьями. Там, шепнула мне на ухо Азами, указывая едва заметным призрачным пальцем на заросли дерева, среди которого торчало ухо. Присмотревшись, понял, что эльфийка, кажется, спала. Разглядеть не получилось, поэтому просто, уже тише, прошел через ее часть дальше по лесу. У меня и так в голове был маршрут того, куда нужно двигаться, но такие вот белые пятна все равно оставались. Да и банальная паранойя заставляла все проверять и перепроверять. Этот эльфийский лес среди ночи чем-то напоминал мне какой-то фильм ужасов, он был очень густым. Чем дальше я шел, тем толще и больше становились деревья. Также повсюду было много лиан, что еще больше нагоняло атмосферы. Очевидно, что это все по большей части природные ловушки для ят-чужаков, но мне от этого легче не становилось. В какой-то момент я уже сам, чтобы не идти среди зарослей, в которых мог и застрять, выбрался бы, конечно, но шуму бы точно наделал, полез, подобно эльфам, на деревья. Пришлось карабкаться минут пять. Когда же с одной из веток увидел низ, то поморщился. Если сорвусь, могу и разбиться, а могу и не разбиться. После помощи Лилит и настройки моей ауры на тело, телекинез, связанный с собственным телом, стал даваться намного легче, и я довольно сильно продвинулся в том, чтобы контролировать свое тело так же, как я контролировал те же ножи на кухне. Увы, в голове у меня не было готовой базы для того, чтобы сразу научиться управлять телекинезом, так как получил я информацию от обычных во всех смыслах людей, да и было это почему-то, скажем так, тяжеловато. Уверен, если бы я больше времени на это тратил, то в теории мог бы кое-как научиться летать, по факту же, контролировать тело телекинезом, однако достаточно свободного времени для этого у меня не было. Планировал после отпуска, но, да, все как обычно пошло не так, как планировалось. К счастью, даже в таком случае я уже мог при нужде погасить инерцию как бы не до нуля и зависнуть в воздухе на какое-то время. К несчастью, экстремальные условия отличались от таковых в спокойной обстановке, из-за чего была вероятность, что я, в момент падения просто не справлюсь с контролем. Увы, в этом плане мне до обычных японских школьников, у которых все получается исключительно в последний и очень нужный момент, далеко. В любом случае, пробирался через лес я уверенно, и несколько раз мне даже приходилось обезвреживать магические ловушки, что были установлены на деревьях, вмешиваясь в их структуру. Куб мне был в этом плане не нужен. Если честно, я почувствовал сильное удовлетворение, когда, прощупав псионическим восприятием ловушку, силой разума вмешался в ее работу и аккуратно искривил пару символов, деактивировав почти всю структуру. Не зря я все же заставлял себя читать весь тот материал в библиотеке, не зря. Красиво, не могла не признать шепотом Азами, смотря вместе со мной с деревянной стены, то есть, да, почти восьмиметровая стена состояла из корней, листьев и веток, крепко переплетенных между собой, на поселение эльфиек. Его нельзя было назвать слишком большим, оно было раза в два меньше столицы королевства, в котором мы поселились, да и все выглядело, прямо как в образах у меня в голове, намного старее, но оттого не менее красиво. Здания были из дерева, в большинстве своем двухэтажные, их оплетали цветы и, насколько я понял, виноград. К этим домам, буквально к каждому, вели каменные дорожки. Виднелось чуть дальше озеро, через которое переплетался мост из корней дерева. Также отсюда было видно вдалеке монументальное, громадное дерево, что, если смотреть с высоты стены, словно оплетало все поселение. Азами тоже обратила на это внимание. От нее почему-то распространился ужас. Я непонимающе повернул на нее голову, но она лишь быстро замахала головой, не став, кажется, меня пугать. «Это опасно?» – ментально спросил, сильно насторожившись. «По идее, нет», – одними лишь губами ответила девочка-подросток, спрятавшись у меня в цепочке на шее. «Если почувствуешь что-то неправильное, то беги. Беги и не оглядывайся, Тацуя-кун». Честно говоря, меня напрягли столь серьезные слова Азами. В любом случае, отступать было уже поздно, да и в образах от Мичиру у меня не было ничего, связанного с этим деревом. Точнее, оно было, но исключительно как декор. Перед отправкой, несмотря на образы того, как и куда нужно идти, отправился Ворон Кей, умудрившись скрыть себя какой-то магией. Иллюзия, насколько я понял, Ворон-то магический, однако, не было его минут 15, за которые мы с Азами вдоволь насмотрелись на красоты эльфийского поселения под светом ночных ламп. Магия, видимо, еще и умудрившись понаблюдать за иногда мимо проходившими группами эльфиек. «Ты тоже заметила, что эльфов почти нет», — обратился я к Азами, смотря на группу улыбающихся эльфиек. Должен был признать, с эстетической точки зрения они действительно были даже не красивы, а прекрасны. В республике можно вырастить тело с идеальными пропорциями, но, смотря на лица эльфиек, их походку, мимику, даже улыбки, все это буквально кричало об естественности и даже правильности подобного. В республике можно вырастить идеально красивое тело, но создать нечто подобное, передать всю эту естественность, нет, мы бы не смогли. По крайней мере, теперь я отдаленно понимаю, почему Юичи так фанатеет по эльфиекам. Сомневаюсь, что он видел настоящих, но, кажется, у кого-то достаточно бурная фантазия, чтобы додумать все необходимое самому. И я не могу сказать, что он сильно преувеличивал. Да, после недолгого молчания ответила Азами. От духа предка клана Акиима все еще чувствовался страх по отношению к тому гигантскому дереву. Больше она ничего говорить не стала, хотя, если верить эмоциям, испытывала к эльфийкам легкую зависть и просто море восхищения, хоть и не хотела этого признавать. Когда Ворон вернулся и передал мне общую ситуацию, я аккуратно спустился со стены и направился, исказив возле себя свет и скрыв свой астральный след, в направлении той виллы. По пути, скрываясь между деревьев, таки смог найти взглядом гуляющего эльфа, но выглядел он как-то излишне женственно и жалостливо. Не став обращать на это внимание, по образам от Мичеру, зная, что настоящую опасность мне тут может предоставить разве что пара эльфиек, которые сейчас должны быть во дворце много дальше, я направился к, возможно, одному из самых защищенных мест в лесу. Искомое здание было просто окружено не спящими, бодрыми эльфийками с луками в руках. Насчитать удалось целых 10 штук. Действовать решил быстро. «Азами Тян, поможешь отвлечь?» Прикинув, кого вырубить первым, спросил я. Предок клана Акиима, все еще фаня страхом, согласилась, вылетела из цепочки и стала внимательно слушать. Разочаровывать я ее не стал, попросив отвлечь двух эльфиек на балконе здания. Пока же она, играясь в полтергейста, пошла пугать эльфиек на балконе, я сосредоточился на тех, кто были внизу. Первых двух девушек, или сколько им там лет, было вырубить проще всего, так как они достаточно удачно подошли к зарослям. Пары жестких ментальных ударов хватило, чтобы они, захрипев, попадали на землю. Оставалось лишь затянуть тела телекинезом в эти заросли, чтобы остальные не увидели бессознательных девушек раньше необходимого. Еще одна эльфийка следила за всем в одиночку на недалеко растущем дереве. Притаилась она просто прекрасно, но, увы, у меня в команде был Ворон, который смог среди веток обратить внимание на живой объект. Забраться бесшумно на дерево было не очень легко, но я справился, после чего, не став лишний раз использовать телекинез, нанес удар кулаком чуть ниже уха по нужной точке эльфийки. Сомневаюсь, что у нас будет слишком разная физиология. Жалости, естественно, не было, хотя и создавалось такое чувство, если быть честным с самим собой, словно я сделал что-то неправильное. Портить такое дарование природы не очень просто. Ощущения были похожи на те, как если бы я разбил красивую вазу. Правда, я постарался не переборщить с силой удара. Лишних убийств в планах у меня не было. Если придется, пускай, делать все равно нечего будет, но, пока ситуация под относительным контролем, не вижу смысла. С едва слышным хрустом, переборщил, что ли. Эльфийка, глаза которой только и успели расшириться, в эмоциях появится ужас, а из рта выйти резкий выдох, закричать попыталась, судя по всему, потеряла сознание. С дерева я ей не дал упасть, зафиксировав между веток. Еще 7, две общающиеся между собой эльфийки, затаившиеся между кустов, были вырублены ментальными ударами. Как раз в этот момент, словно в шутку судьбы, обходя деревянную постройку, прямиком на меня вышла их расслабленная подруга. Наверное, необычное чувство, когда ты видишь своих знакомых, которых какой-то невидимый враг неизвестной силой прячет среди кустов. «Кто ты?» — перепуганная девушка уже думала, рефлекторно ухватившись за лук, заверещать, но, да, ментальный удар. Силы разума было еще более чем предостаточно, не слуга же разума уже какой-нибудь, но я все равно поморщился от того, что так много энергии трачу на подобные мелочи. Тело спрятал там же, оставалось 4, две из которых сейчас в самом здании отвлекает Азами. Почему-то сразу не удалось понять, где находятся те две эльфийки, но я их смог найти, не без помощи ворона, тем не менее, Сессилианера, прижимая к себе в кустах тело партнерши, что-то прошептала с едва слышным хихиканьем эльфийка с прической Кари. Как правило, у эльфиек тут были длинные волосы, насколько я уже понял. Смущенно что-то пропищала ее подруга, лежа в объятиях партнерши. Да, они были обнаженные. Впрочем, плевать. Единственные мысли, которые у меня были в данный момент, как же удобно, что здесь вокруг так много растительности. Уже когда я думал подкрасться и вырубить двумя ударами девушек, эльфийка Скари неожиданно вскочила и навела прямо на невидимого меня руку, захотев, как ни странно, закричать. Я, не желая больше тратиться на довольно дорогой в использовании ментальный удар, захлопнул ее рот телекинезом и выломал грубо пальцы руки, которую она на меня навела. Еще бы я ей позволил использовать магию. Эльфийка попыталась закричать, но у нее, естественно, это не получилось. Хоть одно слово, и она умрет. Смотря прямо в глаза застывшей партнерши эльфийки, едва слышно сказал я максимально холодным тоном, после чего подошел к эльфийкам и, не став слушать тихий, перепуганный голос довольно миниатюрной девушки, вырубил ее ударом в челюсть. Эльфийка Скари с закрытым ртом едва ли не взорвалась от чистой ненависти, но я, не став даже пытаться с ней заговорить, точно так же вырубил. Кинул тела в тех же кустах, только дополнительно прикрыв их телекинезом опавшими листьями. Оставалось две. Пробирался я через второй этаж благодаря тому же самому дереву, на котором все еще была зафиксирована жертва неожиданного удара. Оставшиеся две девушки нашлись уже бессознательные. Возле них был силуэт самую малость поблекший Азами. «Зачем?» — лишь спросил я, смотря на девочку-подростка, от которой стабильно распространялся страх. «Мы не должны здесь задерживаться», — прикусила губу она, после чего спряталась в цепочке. На мгновение я ощутил, как Азами немного потянула из меня духовную силу. Видимо, после использования своих сил нужно немного восполнить потери. Что же, пускай. Девушки оказались просто спящими, вроде бы, поэтому я переступил через их тела и направился в комнату, которую видел в образах возможного будущего от Мичеру. Самый натуральный черноволосый эльф, который мало чем напоминал Тымацу, но все же узнать можно было, вальяжно лежавший между двух обнаженных тел, проснулся и уставился на меня. Решив послушать Азами и не став тянуть время, я уже отправил довольно яркий образ сна в сознание двух спящих девушек, чтобы они в случае чего не проснулись раньше времени. Воздействовать на расслабленные сознания, тут список довольно большой, влияние наркотических веществ, обычный сон, усталость и так далее, намного проще, чем на бодрый разум готового к опасностям разумного.